Глава 8. Злата. Возле отеля «Хилтон», расположенного на берегу искусственного канала, странно пусто, поэтому я деловито складываю руки на груди и гипнотизирую высокие колонны на входе. Сколько я так буду стоять? Ира мне отказала, и ездить к такому человеку строго-настрого запретила, но я и сама справилась. Найти Хаджаева в интернете было несложно, но вот в социальных сетях богатый дагестанец не зарегистрирован. Зато там любят делиться фотографиями и отметками геопозиции его друг, топ-менеджер бизнес-авиации Вадим Елисеев. У него-то я и нашла фотографии с Амиром, сделанные в Хилтоне. А потом, не задумываясь, напялила все то же платье, туфли и уложила волосы волнами. А еще, возможно, я совершила главную ошибку в жизни, но я отключила телефон. В общем, Рубен при всем желании не сможет ко мне дозвониться. Пока жду, озираюсь по сторонам и качаю головой. Ну, жалко им хотя бы зеленушечку здесь посадить, хотя бы цветочек. Кроме серого цвета в разных оттенках и формах, и зацепиться не за что. Зацепилась уже. Шепчет упрямый голос, засевший в голове. Откуда-то изнутри протест вырастает. Это хорошо знакомое состояние страшит, потому что уж я-то в курсе. Можно огрести по полной, если нарваться на того, кто посильнее будет. А тот, кого я жду, явно сильнее. Заметив шикарный Роллс-Ройс темно-синего цвета, даже не подъезжающий, а словно подплывающий ко входу отеля, уже знаю, кому этот корабль принадлежит. Нет, не от Иры. Я, как отцовский тепловизор для охоты, сканирую автомобиль и определяю тяжелую ауру Хаджаева. Аура эта черная и тягучая, как гудрон, а еще опасная. Водитель выбирается из машины и терпеливо ждет гостя. Спустя 20 минут из отеля выходит сам Амир. Как рыба, выброшенная на лед, хлопаю ртом и наблюдаю, как мой нечаянный знакомый идет к Роллс-Ройсу. А еще рядом вышагивает симпатичная брюнетка в узком шелковом платье цвета шампанского. Решив, что это мой последний шанс, срываюсь с места и нацеливаюсь на мужскую стройную фигуру. Хаджаев — неперекачанная гора мышц. Он, я бы даже сказала, долговязый и безумно рельефный на вид. А черная рубашка и классические светлые брюки очень идут его образу. Но сейчас это не важно. «Здравствуйте». Отправляю прямо в затылок. Получается хрипло и жалобно, поэтому повторяю уже громче. И только с третьего раза удается развернуть это кресло. Успеваю посмеяться про себя, потому что моя любимая передача «Голос». Я смотрела все сезоны и даже отправляла смски за финалистов. Амир, увидев меня, хмурится, а его спутница окидывает меня с ног до головы презрительным взглядом. «Амир Рашидович», — обращаюсь к нему, сжимая сумку в руках. «Можно с вами поговорить?» Хаджаев, вслед за брюнеткой, отправляется гулять глазами по моему телу, но хотя бы не презрительно, равнодушно. Зависаю ошарашенно от подобной реакции. «Рената, сядь в машину», — говорит он, открывая дверь Роллс-Ройса. Девушка беспрекословно выполняет приказ, но тут же нажимает на кнопку и опускает стекло на окне со своей стороны. «О чем вы хотели поговорить?» — обращается ко мне Хаджаев. Поигрывает челюстью и посматривает в холл отеля, а затем проверяет часы на запястье. Снова недоуменно вспахивает платье взглядом. «Если вы хотели что-то предложить, насмешливо изучает мои колени, то вы не по адресу». «Не по адресу?» Вспышка агрессии сбивает весь мирный настрой. «Это вы мне говорите?» Кажется, температура воздуха вдруг становится не 60, а 160 градусов. «В чем дело?» «Вы!» — выплёвываю. «Самый ужасный и самый противный человек из всех, кого я знаю. Я отказала вам, и вы решили меня сломать?» «Всё-таки наркота, да?» — хмурится он. «Я уже говорила вам, что я не приемлю наркотики». «Да упомнишь вас всех, шлюх, в Дубае как денег, а денег дохуя. Что тебе от меня надо, девочка?» «Мне от вас надо». Усмехаюсь горько и извлекаю из сумки ремень. «Вот, кидаю ему под ноги. Надпись «Прада» на асфальте смотрится нелепо. Мне от вас ничего не надо, Амир Рашидович. И как бы вы ни обхаживали Аю, и сколько бы вы ни настраивали Рубена против меня, я лучше пересплю с верблюдом в пустыне, чем с вами. Амир, что происходит? Высовывается из окна его спутница. Вы привыкли всех покупать. Продолжаю заводиться. Это тоже шлюха. Киваю на девушку. Амир! Взвизгивает она. Почему она меня оскорбляет? Ты ее знаешь? Раздраженный рык Хаджаева разрезает пространство. Рината, блядь, сядь в машину! Повторяет он и, сделав шаг, больно хватает меня за локоть. Ты кто такая вообще? И что тебе надо? Рубен там совсем охуел. Шлюх к отелю мне подсылает. Перебираю ногами, пока Амир тащит меня за машину. На нашу потасовку, кажется, сбегается половина персонала отеля, а здесь мы одни. «А вы и рады, да?» — ехидно кричу. «Для такого, как вы, все продается и покупается. Любовь, секс. Впервые вижу шлюху, разговаривающую о любви. А вам только секс подавай, да?» Не успокаиваюсь. «Сколько бы вы ни заплатили, я не соглашусь!» Смуглая татуированная рука ложится на второй локоть, и мое тело хорошенько встряхивают. До звездочек перед глазами. Осоловело уставляюсь на гладко выбритое лицо. Приблизившись, Хаджаев нависает сверху и цедит сквозь зубы. «Я что, похож на мужика, который платит шлюхам за секс?»